Богатель Елизавете Леонской. Помраченье июльских бульваров, когда точно деньги во сне пропадают из глаз, возмущенно шурша миллиарды, и как сдача звезда дребезжит, серебрясь желтизне, не от мира сего замусоленной ласточкой карты. Вечер липнет к лопаткам, грызя на ходу казинак, сокращает красавец до профилей в ихних камеях. От великой любви остается лишь равенство знак, костенеть в перекладинах голых садовых скамеек. И ночной аквилон, рыхлой мышцей ища волокно, как возможную жизнь, теребит взбаламученный гарус, разодрав каковой, от земли отплывает фано в самодельную бурю, подняв полированный парус. Города знают правду о памяти, об огромности лестниц в так нас разоренном гнезде, о победах прямой над отрезком. Ничего на земле нет длиннее, чем жизнь после нас, воскресавших со скоростью, набранной к ночи курьерским. И всегда за спиной, как отбросив костяшки, рука то ли машет во след в направлении растраченных денег, то ли вслух громоздит зашвырнувшую вас в облака из-под пальцев аккордом бренчащую сумму ступенек. Но чем ближе к звезде, тем все меньше перил. У квартир вид неправильных туч, зараженных квадратностью, тюлем, и версте, чью спираль граммофон до конца раскрутил, лучше броситься под ноги в запуске замершим стульем. Разрастаясь, как мысль облаков о себе в синеве, время жизни, стремясь отделиться от времени смерти, обращается к звуку, к его серебру в соловье, центробежной иглой разгоняя масштаб круговерти. Так творятся миры, ибо радиус, подвиги чьи в захолустных садах созерцаемы выцветшей осью, руку бросившим пальцем, на слух подбирает ключи к бытию вне себя, в просторечии, к его безголосью. Так лучи подбирают пространство. Так пальцы слепца, не способны отдернуть себя, слыша крик «Осторожней!». Освещенная вещь обрастает чертами лица. Чем пластинка черней, тем ее доиграть невозможней.